Пролог. Я брел по бесконечному коридору боли. Брел без мыслей и, в общем, без эмоций. От нее нельзя было уйти ни в себя, ни еще глубже. Она растворяла сознание, дробя его на кусочки, а потом раскалывая их на еще более мелкие. Я тонул и подыхал, теряя личность, как теряет воду бурдюк, пропоротый нерадивым слугой. На одной чаше весов был я, на другой – боль, и она перевешивала меня. Я брел по битому стеклу, натыкался слепыми пальцами на раскаленные стены и зазубренную сталь, падал в озера жидкого газа и становился добычей стаи голодных волков. Все люди, которых я когда-то заставил страдать, корчили мне гнусные рожи и заходились радостным хохотом, участвуя в коллективной пытке. Наверное, мне должно было их бояться, но страшно не было. Было просто противно. Даже сейчас я бы прикончил любого из них просто потому, что в основном это были подонки. Вместо страха я ощущал только ненависть. Сам того не замечая, я вскипал черной волной ярости, которая вставала во мне, как встает волна цунами, выходя на берег. Я никогда не знал, что за источник питает мою силу, но, видимо, он был и здесь. Потому что ухмыляющиеся рожи вдруг исчезли начисто, сметенные ударившей из меня плетью бешенства. А я, обретя возможность двигаться, стал метаться в пожиравшем меня пространстве, собирая распыленные частички своей личности и восстанавливая то, что еще было возможно, и даже то, чего не хотелось. Сейчас мне была дорога каждая, даже самая омерзительная черта моего характера. Я собрал воедино все, что удалось, и замер. А дальше? Боль никуда не делась. Просто установился некий баланс, устойчивое равновесие, которое, как известно, может длиться вечно. Боль. Везде была только она, ее величество боль. Так продолжалось очень долго, может быть, целую вечность. В конце концов, я решил поговорить со своей болью. «Эй, старая злючка!» «А, привет, привет!» — вдруг радостно отозвалась боль. «И долго ты меня будешь мучить? Мы теперь с тобой навсегда вместе. Я твоя последняя любовь!» — мерзко хихикнула боль. «Ты помнишь, как корчился тот парень, которому ты вогнал раскаленный шомпол в спину, а? Помнишь?» «Как он умолял тебя не делать этого?» «Помнишь, вижу. Я хочу, чтоб ты сам оценил тот свой подарок». «Ну, тот, как ты говоришь, парень, хладнокровно, словно в тире расстрелял колонну беженцев. Я бы его просто прикончил, но он знал. И но не хотел говорить, где залегла его банда», — объяснил я. «У каждого свой список грехов, а ты помнишь чернокожую девочку, которой ты прострелил плечо, она потом умерла в госпитале американской военной миссии?» — продолжала боль. «Так она хотела меня убить, а штуки, что была у нее в руках, хватило бы на всех нас». «Никогда не думал, что придется оправдываться перед собственной болью». «А кто тебе сказал, что твоя жизнь дороже? Ты был палачом и убийцей всю свою жизнь, а теперь я буду твоим палачом!» — мечтательно проговорила боль. «А ты не боишься, что я сдохну?» — разозлился я. «Нет, не боюсь. У тебя ведь и жизни-то теперь нет. Ты сейчас просто иллюзия». «Но ведь ты тоже иллюзия», — не сдавался я. «Для кого-то другого может быть и так, но для тебя я реальность, и должна сказать, единственная доступная реальность». «А если я сойду с ума? Какая радость мучить умалишенного?» «Конечно, сойдешь», — хихикнула моя невидимая собеседница. «Но обещаю, очень, очень не скоро». «Боль, а боль!» — выкрикнул я. «Ты просто старая, вонючая сучка!» Молчание было мне ответом. Медленно скользя по течению боли, я внимательно рассматривал каждый ее извив. В ней было столько оттенков, каких я и не подозревал. Цвет, свет и звук. Все, что я помнил, меркло перед ее богатством. Тысячи, миллиарды оттенков боли. И каждый был моим. Прошло еще много времени. Пока я не понял, что могу управлять болью, я вытягивал ее в тонкий перечно-красный жгут, а после распылял в мутное басовое облако. И так без конца во всех бесконечных вариантах сочетаний. И в конце концов набрел на болевую эйфорию, тонким мостиком соединявшую боль и удовольствие. И сделал боль наслаждением. Я превратил ад в рай, одним движением вывернув мозги наизнанку, словно старый носок. Струи удовольствия и неги захлестнули меня бешеным водоворотом сладострастия. Все наркотики мира были ничем перед этим сладчайшим из океанов. Гаремы прекраснейших гурий были бледной тенью этого источника. Я купался в нем и пил его легкую влагу с жадностью и нетерпением изголодавшегося путника. Когда схлынули первые волны блаженства, и я с трепетом повара-гурмана начал готовить себе новые, то с сожалением понял, что наслаждение имеет гораздо меньше красок, чем боль. Это меня, если и опечалило, то не сильно, ведь лучше переесть, чем умереть. Но в итоге мне наскучили райские кущи. Подобно скупому рыцарю, терпеливо и тщательно я перебирал все, что у меня осталось. Жара, холод, голод, жажда и прочие подобные штуки выглядели примитивными, серыми и недостойными моего божественного внимания. А потом... каким-то образом я перетек из ощущений в эмоции, и это немало позабавило меня. Теперь я увидел их. Страх оказался маленьким, заплаканным мальчишкой, забытым в заставленной старой скрипучей мебелью полутемной квартире. Ненависть несчастным слепым калекой, избивающим клюкой свою малолетнюю дочку за малое количество водки, заработанную ею на панели. Ярость во всех ипостасях была воином, а вот любовь неожиданно для меня засияла таким многообразием граней, что заставило вглядеться повнимательнее. Там нашлось место и для матери, качающей своего первенца в колыбели, и для крепко взявшихся за руки юноши и девушки под пахучим дождем белоснежных роз, и даже для старика, мастерящего из найденных на свалке деталей то, что непременно осчастливит все человечество. Радость и грусть тоже были там. Все человечество, такое разное и в чем-то такое похожее, всем своим существом жирно перечеркивало однажды сказанную кем-то глупость, что счастливы все одинаково. А еще там была та единственная, чей образ я пытливо разыскивал в лицах всех виденных мною женщин. Гордая и нежная, словно радуга, с волосами цвета золота, пахнущими раскаленной до бела степью, и с глазами, похожими на зеленый потаенный омут. Позабыв обо всем на свете, моя душа рванулась в ее сторону, но я ее потерял в этом хороводе нежности и страсти. Двигаясь бесконечными тропами любви, я заметил, что вокруг меня сначала едва слышно, а потом все громче и громче зазвучали странные звуки. Недовольный я оторвался от своих опытов, пытаясь понять, что именно мне мешает. А когда понял, что слышу голос, радости моей не было предела. «Эй, кто там?» — крикнул я. «Не ори, я и так слышу!» — холодно ответил голос ниоткуда. «Да я не ору!» Я немного замялся, как разговаривать с собственным бредом. «Ты кто?» «Нет, это ты. Скажи мне, кто ты?» Если честно, то боль была куда вежливее. На редкость хамоватая фантазия. Я решил для начала не ссориться. «Да я и не знаю, кто я теперь». «А кем был?» Собеседник, казалось, заинтересовался. «Был? Кем я был?» – задумался я. «Ну, наверное, солдатом был почти всю свою жизнь. И много убил?» – голос звучал неподдельно понимающе. «Много», – честно признался я. «За деньги?» – строго спросил незнакомец. «Нет, я даже обиделся, за деньги никогда не убивал. За хреновую идею приходилось, чтобы выжить тоже. Убивал, когда решал, что такой сволочи больше не место на земле». «Ишь, архангел выискался», — язвительно заметил он, и неожиданно возвысился до громового крещенда. «А кто ты такой, чтобы решать, кому место на земле, а кому нет?» «Я-то кто такой? Да я ж тебе уже говорил, я солдат. Не прокурор, значит, не судья, а просто палач. Так что ли, а?» — продолжал свой допрос невидимка. «Мне это уже начало надоедать. Слушай, а ты сам кто такой, чтобы меня судить? Судья или, может, прокурор?» «И прокурор, и судья», — веско проговорил голос. «Но сейчас главное, что я для тебя еще и адвокат, понял?» И тут я действительно обозлился. «Ну тогда слушай, прокурор Хренов, расскажу тебе одну историю. Было мне тогда лет, наверное, 30. Служил в одной конторе. Тебе ее название, пожалуй, ничего не скажет, но знающие люди боялись ее больше гнева Господнего». «Так уж и больше, не сомневайся», — заверил я его. «Так вот, случилось так, что пришлось мне со своими, скажем так, сослуживцами посетить одну отдаленную провинцию нашего государства. Дела там творились нечистые, и верховный владыка погнал нас разобраться. А в чем, собственно, дело? Ну, с золотом, что уходило тайными караванными тропами, мы разобрались быстро. Уже собрались смываться на пару дней в горы, отдохнуть. И тут, как на грех, у одного из наших ребят пропала племянница. Он, видишь ли, тоже из тех краев был. Ну, начали мы искать, понятное дело. И потихоньку вышли на козла, который собирал на машине девчонок по всему городу и куда-то там увозил. Козел этот, заметь, оказался никем иным, как личным шофером наместника этой самой провинции. Секунд 15 он кочевряжился и орал, что, мол, всех нас за яйца возьмет. Но когда за него принялся тот самый парень, у которого племянница пропала, то быстро все выложил. «Слышь, догадайся с трех раз, кому он возил этих девчонок, а? Че, молчишь, таинственный незнакомец?» «Ясно кому», — угрюмо и нехотя отозвался мой собеседник. «Продолжай». «Продолжаю», — покладисто согласился я. «Итак, выяснили мы, куда он их привозил, а вот куда они потом девались, узнали не сразу и с большим трудом. Так знаешь, куда?» «Ну?» — мрачно спросил он. «А там карьер был песчаный, заброшенный, разумеется. Туда и отвозили их, и пропащую мы там нашли. И много...» «А это как считать? Много, мало? По твоим меркам, Создатель, может, и вовсе кроха малая будет?» «Догадался, значит», — спокойно, словно констатируя факт, произнес он. «А чё уж, не дурак вроде. Или дурак, да не настолько». «Так сколько их было?» — переспросил он. «Да ты ж у нас всеведущий, вот и узнай!» — не удержался я. «Говори, ну!» Голос неожиданно сорвался в старческий фальцет, и столько боли было в нем, что я вдруг даже пожалел его. 375 душ там было похоронено до того, как мы пришли. 375 скрученных колючей проволокой молодых женских тел. И каждую, заметь, каждую перед смертью, то есть между изнасилованием и убийством, пытали зверски. Инквизиторов Торквемады стошнило бы от этого зрелища, словно институток. Так вот... Пользуясь случаем, желаю спросить, а ты-то сам где был, когда их мучили? Где тебя носило? Являлся, небось, в образе благообразного старца новому пророку? А после? Что после? После трупов там оказалось ровно на 10 больше. Видишь ли, ткач, неразумные чада твои, все, кто был замешан в этой истории во главе с наместником той далекой провинции, почему-то решили устроить пикник в этом заброшенном карьере и были разорваны заживо голодными собаками. Там мясом пахло. Такая вот геройская смерть, а? Что скажешь, господин товарищ барин прокурор, адвокат, судья? «Не мешай», — медленно проговорил голос. «Ха, задумался. Ну, думай, думай». Мы помолчали. «Слышь, творец», — мне надоело молчать. «Ну, а ты можешь разговаривать и думать одновременно? Вопросик есть». «Спрашивай», — милостиво разрешил он. «А вот если бы я, к примеру, был мусульманином, ты был бы Аллахом? А я, по-твоему, кто?» «Чё, неужто Аллах?» «Дурак ты!» — обиделся Господь. «Бог, он что для язычника, что для зороастрийца един, только имена разные». «Да нет, подожди», — не сдавался я. «А выглядишь-то ты как? Ну, к примеру, мусульмане тебя никак не изображают. Коран запрещает. А вот христиане, например, или индуисты очень конкретны в этом смысле». «Да никак я не выгляжу», — рассердился он. «Понаделали ликов. Одно утешение иногда так изобразят, сам не налюбуюсь». «А вот насчет триединости как?» — продолжал доставать его я. «Ну, в смысле отца, сына там и Святого Духа». «Ну ты и зануда!» — восхитился Господь. «Как бы тебе объяснить? Вот ты из своей печени кто? Отец, сын, а может, кормящая алкоголем мать?» «Ага», — удовлетворенно произнес я. «Так значит, я типа тоже твоя печень». «Ты заноза в моей жопе!» — вскричал он. «Даже умереть толком не смог, из ада тебя выгнали, рай превратил в какой-то дурдом, и что прикажешь с тобой делать?» «Отпустил бы ты меня, а?» — неожиданно даже для себя попросил я. «Отпустить, говоришь?» Бог помолчал, вздохнул. «Ладно, солдат, и пусть совесть твоя будет тебе судьей, она, похоже, неплохая тетка. Иди, воюй». «Yes, sir», — ответил я и провалился в длинную, как мусоропровод Empire States Building, трубу. «И чтобы больше я тебя здесь не видел», — донесся до меня громовой бас создателя.